Его одновременно тянуло и к ней, и прочь от нее, а потому он бежал в объятия Акты или буйствовал в ночных потасовках в переулках Рима. С другой стороны, он пытался вести себя так, как того требовало учение Сенеки о добродетели, и старался хотя бы внешне держать себя как достойный ученик знаменитого философа. Агриппина же, ослепленная ревностью, совершала ошибку за ошибкой, совсем потеряв самообладание. Ее единственной, но весьма мощной опорой остался грек-вольноотпущенник Паллас, утверждавший, будто происходит от легендарных аркадских царей. Послужив трем римским императорам, этот человек стал так осторожен и изворотлив, что даже не разговаривал со своими рабами, а отдавал им приказы только жестами. Впрочем, возможно, это объяснялось куда проще его зазнайством и высокомерием. Я думаю, он сам распустил слух, будто Агриппина состояла с ним в связи. Рассказывали, что вступил с ней брак, но и, само собой разумеется, дружба, которой она открыто награждала его бывшего раба, стила самолюбию Палласа. С Нероном он до сих пор обходился как с несмышленным дитятей и при каждом удобном случае давал понять, как безмерны его, Палласа, заслуги перед государством. Когда император хотел снизить налоги, чтобы завоевать симпатии низов и провинций, грек сначала подобострастно согласился с ним, но тут же вкрадчиво полюбопытствовал, а откуда тогда повелитель собирается брать средства, столь необходимые Риму? И на простеньких примерах показал, что империя едва ли не рухнет, если приток налогов в казну уменьшится. Пускай Нерон занимается пением, игрой на цитре, конскими состязаниями, а счетоводство – это занятие рабов, а не императоров. Паллас был бесстрашным человеком. Около четверти века назад он без колебаний рискнул своей жизнью и без раздумий поспешил на Капри, чтобы раскрыть заговор Сияна. Его состояние было неслыханным. Поговаривали о 300 миллионах сестрецей. Таким же огромным было его влияние. Британника и Октавию он уважал как детей Клавдия, а в ужасной смерти Мессалины прямо замешан не был. Когда в свое время он согласился отвечать за государственные финансы, Клавдий вынужден был дать обещание, что никогда не потребует от него отчета. И такое обещание он выторговал у Нерона в день прихода того к власти. Еще бы! Ведь молодой император обещал преторианцам деньги, а взять он их мог только у Палласа. Впрочем, теперь он уже состарился, и вид имел усталый и недовольный. Время давно бродил слушок, что государство идет вперед семимильными шагами, а управление государственными финансами топчется на месте. И тем не менее, пока еще Паллас считался незаменимым. Каждый раз, споря с Нероном, он угрожал уйти со своего поста, что, по его словам, грозило бы немедленной катастрофой. И Даита добавлял, спроси у матери, если мне не веришь. Сенека, который держался за собственное место, предпринял решительные шаги. С помощью самых ведущих банкиров Рима он во всех подробностях разработал план по управлению государственными финансами и изменению системы налогообложения в интересах страны и ее жителей. Затем он посоветовался с Бурром и велел претерианцам взять под охрану дворец и форум. Нерону же он сказал: «Император ты или нет?» Нерон так боялся и чтил Палласа, что спросил: а не послать ли мне лучше письменный приказ? Но Сенека стремился воспитать у него твердость характера и потому потребовал, чтобы Нерон лично встретился с Паласом, как бы ему неприятно это ни было.